Урок 12. Результативное налаживание контактов. Вы получите от жизни все, что хотите, если поможете другим получить то, что хотят они. Зиг Зиглар. Когда я впервые встретил копирайтера-фрилансера Стью Камена осенью 1990 года, это событие положило начало невероятной цепной реакции событий, которая навсегда повлияла на мою жизнь. Позвольте поделиться с вами тем, что случилось. В 1992 году Стью был одним из писателей инфобюллетеня «Думай и богатей». С подачи Стью на первой его странице была история обо мне, как мне удалось пройти путь от юриста до мотивационного спикера. В то же время я заключил контракт с редакцией этого бюллетеня, где должны были рекламироваться товары серии «Отношения определяет все». Благодаря этим публикациям были проданы тысячи наименований. Информационный бюллетень «Думай и богатей» начал печатать мои статьи. В результате этого мне звонили читатели, и я был приглашен на несколько семинаров как выступающий. Одно из читательских писем было от Джима Донована, который в то время жил в Нью-Йорке. Мы стали хорошими друзьями. Джим порекомендовал меня INTI Publishing and Resource Books, издателю, благодаря которому вы сейчас держите в руках эту книгу. Кстати сказать, Джим решился написать собственный труд «Руководство к более счастливой жизни». И это не репетиция, это ваша жизнь. Если вы позитивны и полны энтузиазма, люди захотят проводить время с вами. Джефф Келлер. Все эти чудесные события произошли, потому что я оказался в сфере контактов Стью Камена, а затем попал в сферу контактов редакции «Думай и богатей», и затем в сферу контактов Джима Донована. Силу человеческих связей трудно переоценить. Если бы у вас был выбор, не хотели бы вы достичь успеха раньше, а не позже? Человеческие контакты – это способ увеличить ваши собственные усилия и ускорить темп достижения результатов. В любом случае, чем прочнее связи между людьми вы строите, тем выше ваши шансы на успех. Преимущество налаживания связи между людьми. В то время как успех начинается с вас, благодаря связям с людьми и отношениям, он растет к более высокому уровню. Проще говоря, вы не можете достичь успеха, используя только шкалу своих возможностей. Вот почему контакты с другими людьми важны. Для лучшего понимания этого урока давайте определим словосочетание «налаживание связей». Развитие отношений с людьми для выгоды обеих сторон. В сфере бизнеса налаживание связи имеет такие преимущества. Выявляет новых клиентов или бизнес-лидеров. Увеличивает возможность заполучить лучших сотрудников. Помогает найти нужных людей для особо важных позиций. Обеспечивает приток ценной информации и ресурсов. Помогает решать проблемы. В профессиональной жизни навык налаживания связи может быть полезен для следующего. Улучшение социальных отношений путем знакомства с новыми людьми. Знакомство с людьми разного этнического происхождения, с различными культурными и философскими предпосылками. Обеспечивает приток ценной информации и ресурсов. Способствует духовному росту. Теперь, когда мы знаем, что может привнести в нашу жизнь налаживание связи с людьми, вопрос в другом. Что мы можем сделать для улучшения этих связей? Давайте пройдемся по 16 методам, которые я считаю продуктивными. Чтобы упростить, я разделил эти приемы на категории. Первое. Отношения и действия. Второе. Рекомендации. Третье. Общение. Четвертое. Дальнейшее налаживание контакта. Отношения и действия. Проецируйте отношения победителя. Когда дело касается налаживания связи с людьми, ваше отношение определяет все. Если вы позитивны и полны энтузиазма, люди захотят проводить с вами больше времени. Захотят вам помогать. Если вы нахмуренный и унылый, люди будут вас избегать и сомневаться, стоит ли вас знакомить с друзьями и коллегами. Активно принимайте участие в группах и организациях по интересам. Эффективное налаживание связи и построение отношений – это не просто формальность расписаться в списке и появляться на встрече. Вы должны демонстрировать, что вы готовы тратить время и усилия, чтобы внести свой вклад в группу. Что именно вы можете сделать? Для начала добровольно работать в комитетах или помогать в качестве секретаря или члена одного из комитетов. Пусть другие члены группы уважают вас, когда увидят, что вы закатали рукава и работаете. Они также узнают о ваших навыках общения с людьми, о вашем характере, ваших ценностях и, не в последнюю очередь, о вашем отношении. Давайте на минуточку вернемся к Стью Камену. Он хотел заключать договора в рекламном бизнесе. Для этого он вступил в Long Island Advertising Club в 1994 году. Стью немедленно начал посещать групповые собрания. Когда нужны были добровольцы для одного из проектов, Стью поднимал руку. Он активно участвовал. Через 6 месяцев кто-то подошел к нему и сказал: «Мы много хорошего слышали о вас. Вы трудолюбивый и энергичный. Не хотели бы вы войти в совет нашей организации?» Как вы уже, наверное, догадались, Стью с удовольствием согласился. И через несколько месяцев он начал замечать, как хорошо идут дела в бизнесе. В начале 1999 года Стью сказал мне, что половина его сегодняшних проектов притворяется в жизнь благодаря людям, которых он встретил в Long Island Advertising Club. Это доказывает то, что больших результатов можно достичь за короткое время, используя налаживание контактов эффективно. Служите другим в своей организации. Служить другим – это очень важно для того, чтобы построить и пользоваться преимуществами многочисленных контактов и связей. Вы должны всегда думать, как я могу помочь другим, вместо того, чтобы думать, а что мне это даст. Если вы живете с позиции испытывающего нужду, берущего, а не дающего, вы не найдете людей, способных вам помочь. Пройти ради других еще одну милю своего пути – это самый лучший способ получить поток хороших событий назад к себе. Получатели не получают, дарители получают. Юджин Бенге. Как можно служить другим? Начните предлагать свои услуги потенциальным покупателям. Кроме того, когда вы видите статью или другую информацию, которая была бы интересна другим членам команды, обязательно передайте это человеку. Когда я думаю о мастерстве налаживания связей, я вспоминаю имя Марк Лебланк. Марк выступает перед владельцами бизнеса, которые хотят, чтобы их бизнес рос, и также перед менеджерами по продажам, которые хотели бы продавать больше товаров и услуг. Я многим людям порекомендовал Марка. Почему? Он талантливый человек, который готов помочь, и у него хорошо получается вселять силы и помогать строить собственный бизнес. Марк познакомил меня с людьми из его круга общения, которые могут мне помочь. Он раздает мои материалы на своих встречах. Марк – один из тех людей, которые отдают, отдают и снова отдают. Вот почему люди хотят помогать Марку. Это одна из причин, почему его бизнес растет. Как говорится в Библии, «Давайте, и дастся вам». Это истина. Рекомендации. Когда вы кого-то рекомендуете, убедитесь, что этот человек упоминает ваше имя как источник рекомендации. Выражайтесь ясно. Предположим, вы хотите порекомендовать Джона Смита вашему знакомому дизайнеру Джиму Джонсу. Вы можете сказать: «Перезвони Джону и, пожалуйста, скажи ему, что я его тебе порекомендовал». В некоторых случаях вы можете даже позвонить Джону и сказать, что Джим с ним свяжется. Затем, когда вы в следующий раз контактируете с Джоном, не забудьте спросить, звонил ли ему Джим и как все прошло. Вы хотите подтвердить Джону, что вы заинтересованы в положительном исходе событий и помогаете ему. Правильно выбирайте контакты. Не рекомендуйте каждого, кого встречаете. Уважайте время своих знакомых. Рекомендация неквалифицированных людей плохо отразится на вашей репутации. Спросите себя, действительно ли эта рекомендация будет правильно оценена вашим партнером. Помните о том, что главное – это качество, а не количество людей, которых вы рекомендуете. Общение. Будьте хорошим слушателем. Приходилось ли вам когда-нибудь разговаривать с человеком, который все время рассказывает о себе и своих делах и никогда не останавливается, чтобы задать вопрос вам? Стиль общения многих из них напоминает «я, я, я, я». При этом собеседник – это последнее, о ком вы думаете. Поэтому во время беседы сфокусируйтесь на том, чтобы разговорить человека. Пусть он расскажет о своей карьере и интересах. Взамен вас будут воспринимать как заботливого и умного человека. В итоге разговор перейдет и на тему о вас. Да, это похоже на технику Дейла Карнеги, но это работает. Звоните людям время от времени просто потому, что вы о них заботитесь. Как вы себя чувствуете, когда кто-то вам звонит и говорит примерно следующее? «Привет, как раз думал о тебе. Интересно, как жизнь?» Уверен, вы чувствуете себя на миллион. Если это так, то почему бы нам самим не делать такие звонки чаще? Самый лучший и быстрый способ преуспеть – это помогать преуспеть другим. Наполеон Хилл. С сегодняшнего дня сделайте это своей привычкой. Звонить людям из своего списка контактов, просто чтобы спросить, как у них дела, предлагая свою помощь и поддержку. Именно так. Позвоните просто потому, что вам не все равно. Именно так вы хотите, чтобы люди относились к вам. Каждый декабрь я поднимаю трубку телефона и прозваниваю клиентов, с которыми не разговаривал уже давно. Многие из них ничего не заказывали у меня уже на протяжении нескольких лет. Мой звонок воодушевляет их. Единственное мое задание – быть дружелюбным. Я не пытаюсь им что-либо продать. Я ценю их покупку, сделанную в прошлом. Но сейчас я просто хочу услышать, как у них идут дела. Профессионально и заинтересованно. Если после этих звонков следуют продажи, это очень хорошо. Если никакой сделки не состоялось, это очень хорошо. Год за годом покупки так или иначе совершаются, благодаря этим звонкам. Кто-то говорит, мне нужны еще эти значки, отношения определяют все. Или скоро в нашей компании собрание, и мы бы хотели, чтобы вы там выступили. Пожалуйста, не воспринимайте это как манипуляцию людьми или тактику продаж. Я не ожидаю, что люди будут делать заказ. Мне действительно не все равно, как у них дела. Бизнес – это просто связь с людьми через продукт. Пользуйтесь возможностью знакомиться с людьми каждый день. Вы можете знакомиться практически повсюду. В поликлинике или в очереди в супермаркете. Вы никогда не знаете, с какого зернышка, кинутого вами, прорастут новые ценные отношения. Когда я хожу в зал по выходным, я всегда одеваю футболку с логотипом «Отношения определяет все». Это интересная тема начать разговор, и люди иногда подходят поговорить об отношении. Это дает мне возможность узнать что-то новое о них и рассказать о своей фирме. Относитесь к каждому человеку как к очень важной персоне, не только к влиятельным людям. Не будьте снобом. У каждого, кто встречается вам на пути, независимо от того, большой ли он начальник, может быть друг или знакомый, который заинтересуется нашим продуктом или услугой. Поэтому уделяйте каждому достаточно внимания при встрече или на вечеринке. Пожалуйста, пообещайте мне, что вы не будете одним из тех, кто пристально ищет глазами самого важного Ивана Ивановича в зале. Это мне уже надоело. Когда разговариваешь с кем-то, и тут краем ока он замечает другого человека, которого считает очень важным, и переключается на него, он уже вас не слушает. Внезапно отворачивается и начинает разговаривать с Иваном Ивановичем. Не делайте так никогда. Относитесь к каждому человеку, которого встречаете, с достоинством и уважением. На встречах и семинарах поставьте себе цель знакомиться с разными людьми. Не сидите с одними и теми же людьми. Намного интереснее болтать с друзьями, но вы получите большие преимущества, если сделаете еще одно усилие – увидеть другие лица. В 1994 году я посетил Вашингтон, округ Колумбия, на ежегодной встрече Национальной ассоциации спикеров. За ланчем, вместо того, чтобы сесть рядом с друзьями, я устроился за столиком, где не знал никого. Оказалось, за тем столиком сидела женщина по имени Джоан Бердж, и мы внезапно разговорились. Ее компания Office Dynamics проводит превосходные тренинги для офисных и административных работников. Как оказалось, Джоан тоже большой сторонник того, что отношения определяют все. Вот уже 15 лет подряд она постоянно заказывает значки «Отношения определяют все». И раздает их участникам своих тренингов. К тому же Джоан использует мою литературу в своей программе тренингов, что для меня означает товарооборот в $1000. И что важнее всего, Джоан стала мне замечательным другом. Я очень доволен, что в тот вечер я не сел рядом с друзьями, иначе я бы пропустил величайшую возможность. Будьте готовы находиться вне комфортной зоны. Например, если вы уже давно хотите познакомиться с кем-то, сделайте это прямо сейчас. Возможно, вы еще сомневаетесь, думаете, что этот человек очень важный или слишком занят для разговора. Даже если вы нервничаете, заставьте себя двигаться вперед и позвоните. Со временем вы будете чувствовать себя более комфортно. Попросите о том, чего бы вы хотели. Помогая другим, вы заслуживаете права попросить поддержки для себя. Не будьте слишком застенчивы. Пока вы стараетесь помочь своим знакомым, они будут с удовольствием помогать вам, чтобы возвратить услугу. Напоминайте о себе. Пошлите записку с напоминанием о себе после первого знакомства. Предположим, вы посетили званый ужин, где познакомились с одним новым человеком. Отошлите ему короткую записку о том, как вам понравился ужин и как вы были рады познакомиться с ним или с ней. Включите к этому несколько материалов о себе и, возможно, информацию, которая его бы заинтересовала. Название торговой точки или номер карточки для подписки на издание. Спросите, в чем бы вы могли этому человеку быть полезным. Убедитесь, что вы отослали ее в первые 48 часов после знакомства. Таким образом, она придет адресату, пока у того еще свежие воспоминания. Относитесь к каждому человеку, которого встречаете, с достоинством и уважением. Джефф Кеннеди. Отмечайте сильные выступления и статьи. Когда вы слышите интересное выступление или читаете хорошую статью, пошлите записку спикеру или писателю в знак благодарности. Уточните, как вам понравилось и насколько была полезная данная информация. 1 из 100 человек это делает. Будьте тем одним. Я не хочу сказать этим, что спикеры и писатели – необычные люди, которые заслуживают поклонения. Суть в том, что большинство мотивационных выступающих и писателей обладают широкой сетью контактов в каждой отрасли. Связи, которые могут быть вашими. Когда вам кого-то рекомендуют или дают попользоваться нужными материалами, всегда присылайте записку с благодарностью. Следуйте этому совету, если хотите получить от этого человека еще больше полезных контактов или полезной информации. Если вы достаточно его не отблагодарите, менее вероятно, что он и в дальнейшем будет рад вам помогать. Отсылайте поздравительные открытки и письма. Когда вашего знакомого продвигают по службе, награждают или по причине другого праздника, например, бракосочетание, рождение ребенка, напишите короткую записку с поздравлениями. Каждый любит, чтобы его за что-то признавали. Тем не менее, очень мало людей сами это делают. Мысли о заслугах других и их признании только укрепят вашу позицию. Также немаловажно послать свои соболезнования семье, член которой ушел из жизни. Стройте свою сеть связей. Методы налаживания контактов, предложенные здесь, только вершина айсберга. Вам нужно разработать несколько собственных идей. Как? Пойдите в ближайший книжный магазин и поищите книгу об общении с людьми и налаживании контактов. Наблюдайте за другими людьми, которые это делают. Подстраивайте приемы и идеи под себя. Помните, сеть знакомых не строится за один день, и существенные результаты не появятся сразу. Поэтому запаситесь терпением. Стройте прочный фундамент отношений и продолжайте расширять и углублять его. Вам надо будет многое вложить, прежде чем собирать первые плоды. Одна заключительная мысль. Умение строить отношения с людьми – не замена профессионализму в сфере вашей работы. Вы можете быть замечательным пиарщиком, но если у вас недостаточно навыков в своей специальности, вы не учитесь и не совершенствуетесь, ваши усилия, к сожалению, приведут к разочарованию. Теперь полный вперед! Выберите несколько приемов налаживания связи и начинайте применять. Принимайтесь за помощь другим и за улучшение отношений. Вскоре в вашем распоряжении будет целая армия войск, готовых помогать вам на пути к успеху.